В этот момент ребята снова принялись галдеть, и произошло то, чего я в принципе не ожидал. Большинство учеников изъявили желание остаться и тоже принять участие в совещании, несмотря на то, что практически у всех были еще свои дела. Либо кружки, либо секции, либо дополнительные занятия. Но все одноклассники были заинтересованы в этом фестивале. ХМ, тогда по желанию, кто хочет принять участие в совещании, может остаться. Но только без лишнего галдежа, а то и так голова уже раскалывается. Ой, Хигай, хватит придуриваться, было бы чему у тебя там болеть. Ага, не зазнавайся, Хигай. Я тяжело выдохнул и спустился с трибуны, направившись к совету Ючп. Они уже сидели рядом, за соседними партами и ждали. Пак, обратился я к однокласснику. Первый вопрос. У нас получилось реализовать задумку с землей. Я понимал, что времени для подобных сложных идей было мало, но мы решили не мелочиться и играть по-крупному. В общем, все дело было в том, что на остальных трех стихиях мы решили реализовать то, что было предложено ребятами и что не выглядело слишком сложным. Ветер. Так и решили оставить главную идею с вершиной горы и потоками воздуха. Огонь, например, тоже было просто реализовано. Помимо красочных декораций в красных тонах, туалеты приятно подогревались. Но, выслушав все идеи, я решил добавить одну нестандартную изюминку лично от себя. Да, это было уже сложнее и более затратно в плане финансов. Однако я решил, что оно того стоит, и тряхнул стариной. В концепцию земли я решил добавить небольшую мини-игру. Прямо во время сидения на унитазе. Да, это довольно спорный момент. Но даже если бы людям и не понравилось, у нас есть еще три других концепта. Но на самом деле я опасался другой проблемы. Боялся, что люди наоборот слишком много будут сидеть на унитазе, образуя большую очередь. И поэтому, я сразу же решил ввести ограничения. Но об этом позже. Суть мини-игры была довольно проста и незамысловата. Простенькая пиксельная игра. Когда человек садился на унитаз, перед ним высвечивалась проекция, на которой он управлял динозавриком. Им необходимо было дойти до конца через мир, который разрушался, и найти спасение. Там было множество преград и ловушек, вплоть до метеоритного дождя. Но вся изюминка заключалась в простоте игры, а также в том, что ее невозможно пройти до конца. Однако сложность была нарастающей, и вот тут я сразу же решил сделать ограничение. Уверен, многие азартные люди захотят попытаться завершить дело и просто из принципа пройти игру. Но чтоб один и тот же человек не занимал туалет часами, у каждого будет три попытки. После чего человеку необходимо будет покинуть кабинку и попробовать снова. Он сможет только через определенное время и только если положит свой жетон в нашу копилку фестиваля. Естественно, эти три попытки закончатся очень быстро. А чтобы приноровиться к игре, нужно минимум минут 15, и смерти и 20-30. Ну и вопрос возник в управлении. Как это сделать максимально просто и непринужденно? А ведь это еще и реализовать нужно будет. Именно об этом я сейчас и спрашивал Пака. Мы долго решали. Начал говорить Йонг. В итоге тесты показали, что самым оптимальным вариантом будет тот, что ты предложил в самом начале. То есть две педали? Да, но слегка доработанные. Никаких лишних усилий посетитель не должен совершать. Поэтому эти петельки будут небольшими и чувствительными. А представлять они из себя будут еле заметные выпуклости, чтобы не мешать тем, кто не захочет играть. Отлично. Главное успеть к началу. Да, все уже почти готово. Супер. А мою идею, что при поражении динозавр будет падать в яму с говном, реализовали. Заговорил Чан. Эту мысль он подал еще на одном из первых совещаний. На него тогда все осуждающие посмотрели, все кроме меня. А почему бы и нет? Сказал я тогда, поддержав Чана, и вы бы видели его взгляд. Настолько он был благодарным. Чанан моментально воодушевился и принялся рассказывать другие свои идеи. Вот тут мне пришлось его утихомирить. Да и что касается ямы с говном, мы сошлись на том, что к этому будут лишь предпосылки, и большинство людей, скорее всего, все поймет, но кричать об этом никто не станет. Пусть сами догадаются. Да, саму игру также решили выводить на проекцию. Продолжил докладывать Пак, чтоб у посетителей вообще было минимум физического контакта с чем-либо. Просто сел, сделал свое дело, попутно поиграв, и вышел. Отлично, я улыбнулся. Тогда следующий не менее важный вопрос. Я оглядел всех присутствующих и слегка понизил голос. Как будем решать вопрос с тем, чтобы туалеты от администрации не дошли до фестиваля? Проворачивать это надо в последний момент. Ну, вы и сами понимаете, насколько это важно. Иначе вся наша задумка окажется пустой. Все ученики переглянулись, после чего большинство из них остановили свои взгляды на Чанане. Тот лишь улыбнулся, кивнул каким-то своим мыслям и заговорил. «Пожалуй, я разберусь с этим. Только никто не должен распускать свой язык. Иначе». Он грозно посмотрел на одноклассников и провел большим пальцем по шее. «Не переживай, мы все повязаны в этом. Отвечать также придется каждому, если хоть кто-то проговорится и начнет трепать лишнего». Успокаивающе произнес я. Учитель Шивон решил не медлить. Его и так уже распирало от нетерпения. Поэтому, как только он забежал в учительскую, сразу же направился за свой стол и принялся перебирать работы второго класса. Естественно, его интересовала конкретная работа. Гисухигай. Шивон был уверен на все 100%, что Хигай что-то сделал, какую-то хитрость. Ведь чудес не бывает. Самый заурядный ученик ни с того ни с сего начинает решать наисложнейшие задачи. Ну уж нет. Именно поэтому он не просто собрал для него различные задачи, превратив все это в уникальный вариант специально для одного ученика. Он также добавил туда еще кое-что особенное. «Ну а что?» – пробормотал он, продолжая быстро перебирать работы. «Раз уж ты решил играть грязно, почему я должен сдерживаться?» Наконец-то, найдя необходимый листок, он нервно улыбнулся и громко выдохнул. А потом Шивон принялся читать. Но с каждой секундой лицо его становилось все более мрачным. В какой-то момент он просто смял работу Хига и хотел ее вышвырнуть в окно, но в последний момент остановился. Спустя несколько минут он расправил лист и положил его себе на стол. «Хах, ты все никак не успокоишься», — произнес мужчина за его спиной. Шивон обернулся и увидел преподавателя математики. «Оставь ты уже его в покое». «Невозможно», — пробормотал Шивон. «Ну что там опять?» — усмехнулся Юн. «Снова решил все без ошибок?» «Да, но дело-то не в этом. Ты же собирался ему отдельный вариант составить». «И я составил», — вспылил Шивон, но быстро взял себя в руки. «Составил, и даже больше. А что еще? Я добавил туда одну задачу, которую мы вообще еще не проходили по школьной программе. Эту тему только сейчас начал проходить третий класс. Ну, тоже мне проблему нашел. У меня тоже есть ученики, которые наперед знают весь материал». «Ты говоришь про Пака?» — нахмурился Шивон. «Так тут ничего удивительного. А это вообще-то Хигай. Не видишь разницы? Ну так они вроде дружат или что-то вроде того. Их в последнее время частенько вместе замечают. Может, вот Хигай взял правильный пример с Пака. ПФФ. Ага. Может быть, мы теперь еще этого Хигай отправим на Олимпиаду?» Все учителя, что находились в учительской, переглянулись, после чего профессор Юн снова улыбнулся и похлопал по спине преподавателя физики. «Хорошая идея», — хохотнул тот. «Только чур, этим ты будешь заниматься». Гису откинулся на спинку удобного кресла и потянулся. Его взгляд снова вернулся к монитору, на котором были открыты фотографии уже готовых туалетов. «Ну, с виду все должно быть довольно интересно», — кивнул он своим мыслям. Закрыв фотографии, он задумчиво почесал подбородок и поднялся. «Надо не забыть проговорить детали», — кивнул он своим мыслям, «и выбрать людей, что будут проверять чистоту и порядок». Однако не успел он дойти до двери комнаты, как раздался звонок телефона. «Динь-динь». Взяв его в руки, Гису удивленно уставился на контакт. «Это еще кто?» Приняв вызов, он услышал знакомый голос. «Гису, это Ким. Ты опять не читаешь чат, Чен Ын?» — растерянно спросил парень. «Что? Какой Ким?» «Президент клуба любителей Манхвы». «А-а-а, да привет. Что случилось? Мы не дождались от тебя ответа, поэтому сами залили твою первую главу в сеть, сразу на 6 площадок, имя твое не указывали. Те, кто пишет в таком жанре, обычно так не делают, поэтому дали тебе псевдоним», — начал тараторить голос в телефоне. «Очень долго спорили, но в итоге скопировали те буквы, что ты написал перед главой. Выглядит таинственно. Не знаю, откуда ты их взял, но у некоторых этот шрифт не распознает и выдает какую-то чушь из значков». «Погоди, не так быстро», — растерялся Хигай. «Вы опубликовали туху этот рассказ, который я вам отправлял? Ты сказал, что это первая глава», — возмутился Ким. «Мы опубликовали его, и сейчас он на главной странице. Третье место сразу на 4 площадках. Люди требуют продолжения. Срочно, слышишь, срочно пиши новую главу». «Какого что, мать твою?» — пробормотал парень на русском языке. «Ничего не знаю. Если завтра не будет новой главы, я подам на тебя жалобу в родительский комитет за непосещение клуба». «Э-э-э, какую жалобу? Я занят был. возмутился Гису. «У меня целый фестиваль на носу. Вы что несете? Ничего не знаю. Твори, творец». Вызов оборвался, а Гису растерянно огляделся. «Да, какого хрена?» – пробормотал он, осматривая свою небольшую конуру. В голове крутилась масса мыслей. От идеи приехать к дому президента клуба и сходить по-большому под дверь, до размышлений, где найти хакера, что сможет вычистить несколько сайтов с его полоумным рассказом. «Дон Делидон». Домофон вывел Хига из ступора, и он направился вниз. «Кого принесло на ночь глядя?» – рыкнул он. Подойдя к панели с монитором и трубкой, он удивленно уставился на Минсу, что стояла во вполне приличной одежде, юбка до колена, кофточка с небольшим вырезом и рубашка. «Что опять?» – спросил он, взяв трубку. «Гису, папа на работе, а мама до сих пор не вернулась. Мне жутко одиноко. Можно я у тебя переночую?» «Нет, презервативы я не купил, а детей я не планирую», – произнес он, собираясь повесить трубку, но тут голос соседки прозвучал максимально серьезно. «Гису, мне плохо. Дом пустой и мне очень одиноко. Я кари сделала». Тут она продемонстрировала пару контейнеров, что прятала за спиной. «Хочешь?» Хигай тяжело вздохнул, после чего спросил. «Острые?» «Да, я проверила». «Насколько острые?» «Я плакала», заверила девушка. Гису без единого звука выматерился по-русски и нажал кнопку. Девушка тут же юркнула внутрь. Гису не успел открыть дверь, как она тут же проскользнула в дом. «Спасибо тебе, я думала, что с ума сойду одна», проворчала она, тут же отправившись на кухню. «Кстати, ты чем занят?» «Последнее приготовление к фестивалю», проворчал парень. «И еще я не сильно голоден, так что, я не буду мешать». Минсу поставила контейнеры на стол и сложила руки в молящем жесте. «Честно, я просто посижу с тобой в комнате, в телефоне покопаюсь, мне бы только не одной». «Ладно», Гису недовольно засопел, но спорить не стал. «Ладно, пошли», кивнул он. Девушка увязалась за ним, но парень не стал оборачиваться и прошел в комнату, тут же усевшись за компьютер. Недолго думая, он нашел первую попавшуюся площадку для начинающих авторов, и тут же наткнулся взглядом на колонку «Лучшие рассказы». «Читают все», и третье место в этой колонке занимал целый роман «Трахни меня, моя соседка». За авторством ебашу в кашу, с рукомпотом. Причем имя автора было написано кириллицей. «Твою мать», произнес он, сглотнув и прикрыл лицо руками. «Что-то случилось?» спросила Минсу. «Слушай, а ты не читал рассказ про соседку?» покосился на нее Хигай. «Ты протрахни меня, моя соседка, а кто его не читал, это же шедевр», возмутилась девушка. «Я много чего читала и скажу тебе так, если он допишет и не уронит планку, то его ждет экранизация». «В смысле?» «В смысле, японцы в этом знают толк, и выкупит этот шедевр за любые деньги». Гису, сидевший с огромными глазами, покосился в монитор, где на страничке произведения шли ожесточенные дебаты в комментариях о том, как правильно называть автора. Взгляд бегал от комментария к комментарию, а глаза становились все шире и шире. Именно этим и воспользовалась Минсу, тихо, стараясь не привлекать внимания, стянула с себя юбку. Оставшись в одних трусиках, она придвинулась к парню и продолжила говорить, как ни в чем не бывало. «Кстати, я читала в комментариях, уже вычислили, что имя автора написано русскими буквами. Только вот перевести никто так и не смог. Там что-то про кашу и ягодный отвар. А ты почему спрашиваешь?» «Да, так, президент клуба любителей манхвы позвонил», пробормотал парень, не глядя на соседку. «Порекомендовал прочитать, ему понравилось». Щелк. Гису дернулся и удивленно уставился на наручник, пристегнутый к его руке. Щелк. Вторая половина наручников застегнулась на руке Минсу. Возмутился парень. «Ты что творишь?» Минсу продемонстрировала ему небольшой металлический ключик. «Отдай», с нажимом произнес Хигай. «Отдай или пожалеешь». Минсу же с коварной улыбкой засунула ключик в трусики, а спустя пару секунд продемонстрировала пустую ладонь. «Если так хочешь, достань». Гису схватил ее за запястье и сжал. «Ключ», надавил он со злостью в голосе. «Любишь пожестче? Учти, я просто так не дамся». Парень тяжело вздохнул, поднялся из-за компьютера и произнес. «Последний раз прошу по-хорошему, отдай ключ». Выжежжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж этом не забывая постоянно едва слышно бормотать себе под нос на русском. «Больная на голову сучка, озабоченная тварь! Ну, что ты ворчишь?» – произнесла Минсу. Девушка лежала на кровати, вытянув руку. От руки шла цепь, которую и пытался перепилить Хигой ножовкой по металлу. Металлу, к слову, оказался качественный, и обычными бокорезами он сделать ничего не смог. Другого же подходящего инструмента у него не было. Пришлось использовать ножовку. «Знаешь, чего я сейчас не понял?» — спросил он и повернул голову к соседке. Та лежала с обнаженной грудью, вытянувшись, отчего картина на мятую постель и девушку в одной рваной рубашке открывалась шикарная. «Ты не понял, почему мы раньше так не делали?» — предположила Минсу. «Нет, я не понял, мы дрались или трахались?» — буркнул Гису и вытер капельку крови, что уже успела подсохнуть на носу. Затем он пальцами провел по разбитым губам и ссадине на плече. Его взгляд покосился на руки со следами укусов, а затем в бок укольнуло от сильного удара коленом от миниатюрной девушки. «Да это было что-то новенькое», — ответила та и хохотнула. «Давай это назовем. Придумаем название. А что тут думать? Это писц, как ты сказал». «Неважно», — буркнул Хигай. «Называй как хочешь, но я больше в этом участвовать не буду. Тогда я назову это секс-дракой». Гису хмуро глянул на нее, затем взял плоскогубцы и с силой сдавил кольцо, деформируя его так, чтобы наконец можно было бы освободиться. «Ну, не дуйся», — перевернулась на живот Минсу и принялась болтать ногами. «Ты сам виноват. В чем, интересно?» «Я сказала, достань, а не протолкни», — подмигнула ему девушка. Парень тяжело вздохнул, поднял с клавиатуры трусы, выкинутые буйной соседкой, и взглянул на огромную дыру на их задней части. «Тебя надо было спровоцировать, чтобы ты не сдерживался», — прокомментировала дыру Минсу и потерла плечо вместе, за которое Гису ее удерживал в захвате. «Блин, точно синяк будет. Еще немного, и я бы тебе точно по лицу съездил», — буркнул Хигай, подошел к шкафу и достал другие трусы. «Больная на голову». Парень направился прочь из комнаты, чтобы отнести ножовку в гараж, по пути рассматривая свое тело. Кое-где размазанная и уже засохшая кровь, царапины, ссадины и следы укусов. «Меня словно на гей-параде избили», — проворчал он, спускаясь по лестнице. Однако, стоило ему оказаться на первом этаже, как он замерз широко раскрытым глазами. В зале был накрыт стол. Карри из контейнеров было разложено по тарелкам и подогрето. От тарелок исходил пар, наполняя комнату пряным ароматом. Посередине чайник, три чашки. У плиты же стояла мать Гису с лопаткой и переворачивала блинчики в сковородке. «О, Гису!» — обернулась женщина и с доброй улыбкой взглянула на парня. «Я слышала, к нам пришла Минсу. Спускайтесь, я нажарила блинчиков». Парень пару раз быстро моргнул, затем потер глаза, после чего наконец еще раз быстро оглядел себя. Поняв, в каком виде находится и что могла услышать мать, он рванул наверх по лестнице. От авторов: «Дорогие читатели, есть ощущение, что некоторые из вас стесняются поставить лайк. Не стесняйтесь». Глава 17. Гису посмотрел в тарелку, из которой пахло пряным карри, а затем покосился на мать. «Как у тебя дела в школе?» — спросила она, положив себе еще один блинчик. «Как оценки?» «Хорошо, мам», — растерянно кивнул Гису, внимательно следя за ней. «Последние контрольные на отлично. Все?» — удивленно взглянула на него мать. «Почти. История и литература. Так себе», — признался парень. Возникла неловкая пауза. Мама отрезала ножом кусочек блинчика, придерживая его вилкой. Минсу, не поднимая взгляда, ковырялась в карри, а Гису просто сидел и пялился на мать. «Минсу, тебе, кстати, очень идет рубашка, Гису», — произнесла женщина и с доброй улыбкой взглянула на девушку. «Да, спасибо», — слегка покраснев, ответила та. «А эти браслеты, они похожи на наручники. Это ведь парные браслеты?» — спросила женщина, взглянув на их руки. «Да, парные», — кивнул Гису, всматриваясь в женщину и ища хоть какие-то намеки на похмелье. «Знаете, я не голодна, да и дома надо еще прибраться», — подала голос Минсу. Девушка поднялась и слегка поклонилась женщине. «Спасибо за гостеприимство, я, пожалуй, пойду». «Да, конечно», — кивнула мать, положив в рот кусочек блинчика. «Я провожу», — кивнул парень и поднялся. Гису с Минсу вышли в коридор, где девушка пулей собрала свои вещи и зыркнула на Хигай. «Ты не сказал, что она дома?» — прошипела она. «Она всегда дома, просто частенько не подавала признаков своего присутствия». Минсу еще раз с раздражением и смущением оглядела парня, после чего развернулась и покинула дом. Гису же тяжело вздохнул, закрывая дверь, и пробормотал: «Ну, хотя бы не придется думать, как вытащить ее из синей ямы». Бум! Гису резко дернулся, затем развернулся и вошел в гостиную. Мать лежала рядом со столом на полу. Рядом с ней там же лежала пустая бутылка саджу. «Да, нет, проворчал он. «Ну, не е-е-ет, так ведь не бывает. Давай еще», – махнул рукой мужчина в рабочей форме. «Еще немного, Дон Хи». «Стоп». Длинный бортовой грузовик остановился, и из кабины появился седой мужчина с сигаретой в зубах. «Так ей», – рыкнул он. «Подпорки». Мужчина подошел к машине, нажал пару рычагов и активировал гидравлику, которая начала выпускать подпорки из-под кузова. Машина встала на четыре лапы, а пока помощник помогал с упорами, старичок залез в кресло управления манипулятором. «Цепляй», – скомандовал Дон Хи, когда повернул манипулятор с крюком. Помощник тут же подбежал и принялся цеплять синие кабинки биотуалетов. «Поднимай», – махнул он рукой, и кабинка плавно поднялась. Так одной за другой, контейнеры были загружены, после чего манипулятор сложился, и оба рабочих уселись в машину. «Дон Хи», – обратился мужчина к напарнику, – «ты так ловко управляешься манипулятором, сразу видно профессионала». Сидевший за рулем седой мужчина хмыкнул, достал из пачки новую сигарету и прикурил. «Второй десяток лет работаю, было бы странным, если я за 12 лет ничему не научился». Он прикурил сигарету, пыхнул дымом в открытое окно и поддал газу, трогая загруженный грузовик. «А вообще, какого черта ты ко мне подлизываешься? Ну, в конторе вы один с правом управлять манипулятором. Вдруг вы заболеете? Что тогда? Вся работа встанет. Решил меня подсидеть? Да так ей», с прищуром спросил водитель, выруливая с базы. «Решил, что я уже старый и молодого возьмут на это место». «Зачем вы так, Дон Хи?» — сделал обиженную физиономию помощник. «Я всей душой желаю вам здоровья, и в мыслях не было. Просто если вдруг вы заболеете, кто будет вместо вас работать?» «А, душой он болеет», — хмыкнул помощник. «Знаю я вас молодых, ничего делать не хотите, а на должность уже метите. Чтобы мне ваше место занять, мне еще учиться надо», — покачал головой Тек ей. «Мало того, что категорию на грузовики сдать, так еще и выучиться на оператора-манипулятора. Кто тебя на манипулятор учить будет?» — хмыкнул водитель, затянувшись сигаретой. «Сначала стропольщика получи, потом категорию на грузовик и уже потом на манипулятор». «Вот и я о том же», — вздохнул мужчина. «Это долго и дорого. Вот вы все такие, молодые, вы головой не понимаете, что в будущее вкладываться надо. Права – это что? Пластиковая карточка такая. Права – это возможности. Возможности, которые тебе потом в будущем пригодиться могут. Это не машина, которая сломаться может, и не инструмент какой, чтобы его потерять или украсть могут. Это знания», — постучал по виску Дон Хи. «Знания и умения, которые ты всегда на деньги поменять можешь. Понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул помощник. «Только все равно дорого». Тут он с жалостью взглянул на седого водителя и спросил: «Дон Хи, замолвите словечко, чтобы меня на учебу отправили, а?» Старший товарищ тяжело вздохнул, затянулся сигаретой и покосился на молодого. Затем закашлялся, постучал себя по груди и произнес: «Я действительно не молодею», — произнес он. «Да и отпуска считай, что 2 года не видел. Вот и я о том же. Замолвить-то я, может, и замолвлю, но учти, за все платить надо. Думаете, что господин Рю стоимость обучения из зарплаты вычитать станет?» — осторожно спросил Тек ей. «Это к гадалке не ходи. Наше начальство никогда своего не отдаст. А вот то, что тебя скорее всего на контракт посадят, пока все не выплатишь, это очень может быть. Может быть, еще годик сверху накинут. Ну, если зарплата повыше будет, то можно и выплатить. Почему нет? Потому, что зарплата у тебя выше не будет. Я же говорю, начальству руку в рот не клади, те еще скупердяи». Парень тяжело вздохнул и поник. «Думай сам, можешь, конечно, и через них, но я бы тебе посоветовал самому, за свои учиться. Подкопи, может, займешь у кого. Но как отучишься, вольный ветер. Не нравится зарплата — встал и ушел. А вы, тут же зарплата не самая высокая. Почему тут, а не в другом месте работаете?» «Потому, что Рю хоть и жадный, но тоже не просто так у нас сидит. Он закрывает глаза на мои подработки, не лезет, не отчитывает, ну а я за это честно работаю. Да и сам видел, нет-нет, да подлатываю нашу лошадку». Автомобиль вывернул из-за поворота и покатил в сторону пригорода, а разговор постепенно увял. Однако, спустя минут 5, молодой помощник оглянулся назад и спросил: «Слушай, Дон Хи, куда мы везем столько туалетов? Какой-то праздник будет». «Фестиваль», — хмыкнул мужчина, поддавая газу. «Школьный фестиваль школы дайвигу. А на кой черт им столько? Они же в школе будут». «Нет, на отдельной площадке. Да и школа, считай, одна из самых престижных. Там будет свое представление. Если быстро управимся, Можем еще и поглазеть бесплатно. Автомобиль сбавил скорости и неторопливо свернул в сторону небольшой дороги, однако вместо газа Дон Хи выжал тормоз. «Это еще что за херня?» – спросил он, смотря на пару микроавтобусов, перегородивших дорогу. «Может, сломались, или авария?» Однако из микроавтобусов вышло сразу 6 человек. 5 встали вокруг кабины, сразу достав оружие и обозначив более чем понятный намек. «Лучше не дергаться». 6-й же подошел к кабине и спросил. «Туалеты для фестиваля дайвингу?» Опытный водитель осмотрел людей с оружием, а затем кивнул. «Да, так и есть». Где-то неподалеку рыкнул двигатель и к грузовику подъехал 2-й, пустой. «Перегружай», кивнул незнакомец на соседний грузовичок. «Так, я это». В этот момент со стороны пассажира подскочил охранник и сунул ствол прямо в лицо Тэйей, что уже достал телефон и намеревался куда-то звонить. Без глупостей. Молодой помощник без сопротивления отдал свой телефон. «Действуй, старый», хмыкнул грабитель и кивнул на кресло манипулятора. Дон Хи умел работать быстро, особенно хорошо это получалось под пристальным наблюдением начальства. Сейчас же он работал быстро, как никогда. Поэтому уже через 15 минут все туалеты были перегружены на другой грузовик, который тут же уехал в совершенно другую сторону. Старший же охранник подошел к Дон Хи, достал несколько крупных купюр и протянул ему. «Это что?» – осторожно спросил он. «Ждешь 15 минут, потом звонишь начальству и говоришь, как было». «Понял, понял», – кивнул старик, забрав деньги. Неизвестные грабители на минивенах без номеров быстро собрались и уехали, а старик же хмуро поглядывал на свою рабочую лошадку. «Что делать будем, Дон Хи?» – спросил Тэйей. «Рю нас за такое точно по голове не погладит. Звонить будем», – хмыкнул старший. «А может, в полицию?» «А, какая полиция? Ты идиот? Кто будет воровать туалеты?» «Ну, мало ли, баран», – покачал головой Дон Хи. «В этой школе вся элита учится. Если кто-то спер толчки, значит, у них там свои разборки. Нам оно нахрена? Ну, так, не ну-ка и мне тут», – буркнул Дон Хи, достав телефон и набрав начальство. «Господин Рю, да, это Дон Хи, у нас тут непредвиденные обстоятельства». Выждав несколько секунд и дав выговориться начальству, он произнес: «Нет, с двигателем все в порядке, нас просто ограбили». Тэйей втянул голову от крика начальства, который доносился до него. «Нет, господин Рю, деньги не отбирали, у нас тут другое украли». «Да, в смысле нет, у нас толчки сперли». Дон Хи втянул голову, ожидая ругани, но ее не последовало. «Как украли? Ну, как обычно, остановили, забрали, уехали». «В смысле украли? Ну, стырили, увели, спиздили», — вздохнул старик, поглаживая седые волосы. «Что украли?» Продолжались растерянные вопросы с того конца. «Ну, так туалеты», — растерянно ответил старичок. «Будки эти, биотуалеты, ждите, еду», — раздался голос начальства и вызов завершился. Дон Хи растерянно взглянул на телефон, потом на помощника и спросил: «И как ты собирался звонить в полицию?» «Помогите, у нас толчок украли, 10 штук, ну, я...» «Головой надо думать», — вздохнул Дон Хи, забираясь обратно в кабину, — «а не еду в нее складывать. День фестиваля оказался очень напряженным даже для меня, хотя, казалось бы, меня это должно меньше всех беспокоить, но, по всей видимости, настроение окружающих и бесконечные переживания одноклассников передались и мне. Поначалу все было более-менее размеренно и без лишней суеты, ну, то есть в пределах нормы. Люди постепенно прибывали, вместе с тем наполняя фестиваль суетой и шумом. Но в какой-то момент я не успел заметить, как все это переросло в действительно грандиозное событие. Огромный стадион под открытым небом полностью был забит различными палатками, мини-сценами и игровыми конкурсами. А между всеми этими представлениями бесконечными потоками ходили люди. В какой-то момент я и сам забылся и просто ходил с раскрытым ртом, рассматривая различные номера и конкурсы этого фестиваля. Отовсюду слышались звонкие крики и смех людей. В некоторых местах играла музыка, а в воздухе пахло едой. А во, неужели это из единственной кафешки так сильно распространяется аромат свежей выпечки? Мероприятие оказалось очень масштабным. Я даже и не думал, что в нашей школе находится столько классов и кружков. Хотя у меня было подозрение, что здесь задействован еще кто-то помимо нас. Но это только догадки. Пока я ходил между нашими туалетами, чтобы посмотреть на реакцию людей, иногда заглядывал к другим участникам фестиваля. Кстати, хорошо, что мы решили делать сразу побольше туалетов, чтобы их можно было поставить по разным точкам и в каждом из них по несколько кабинок. Иначе бы у нас начали образовываться огромные очереди, что негативно бы сказалось на общем впечатлении. Пока я шел в сторону огненного дракона, увидел палатку, внутри которой была небольшая сцена. На ней танцевали люди в различных масках и красочных одеждах, похожих на традиционные костюмы. А рядом с ними, метрах в 30 от палатки, было небольшое скопление людей, и оттуда доносилась уже современная музыка. Несложно было догадаться, что это кей-поп. Скопление людей образовали круг, внутри которого танцевальный клуб исполнял современные танцы. Рядом с ними стояла большая блютуз-колонка, откуда доносилась ритмичная музыка. Туц, туц, туц. А в это время люди по очереди выходили в центр круга и танцевали. Некоторые элементы танца выполняли сразу группа и достаточно синхронно, что выглядело здорово. С одной стороны, ничего такого, конечно. Только вот я сразу же догадался, что они не подготавливали номера, а просто на ходу импровизируют. И поэтому это выглядит более интересно даже. В какой-то момент я понял, что некоторые молодые девчонки и парни, которые выходили танцевать, не являлись учениками нашей школы. «Присоединяйся». Двигаясь в ритм, обратился ко мне парнишка из нашей школы. «Туц, туц, туц». «Не, спасибо», улыбнулся я. «Я тут просто мимо крокодил». «Ну, да, чего?» До него не сразу дошла моя фраза. «Да ладно, чего ты такой напряженный? Расслабься. А как вы подсчитываете голоса? Если у вас нет пункта прохода, а люди просто стоят кругом?» Я перевел тему, хотя не просто так. Мне действительно было интересно. «А?» Парень махнул рукой и тут же развернулся на пятки на 360 градусов, синхронно выполнив какой-то танцевальный элемент вместе с теми, кто в данный момент танцевал внутри круга. «Мы не считаем голоса». «Серьезно? Почему? А зачем? Мы здесь, чтобы развлечься. Ну и по возможности заманить в наш танцевальный клуб побольше будущих новичков. А на победу мы и не надеемся. Это бессмысленно». «Туц, туц, туц». Я сам того не заметил, как начал двигать головой в такт музыки. «Понятно, но контейнер для жетончиков у вас стоит». «Это да». Снова махнул он рукой и резко отклонился назад, словно не из матрицы. «За жетон люди могут заказать любой трек, может быть свою любимую песню, а мы станцуем под нее». «Станцуете? Вместе?» «Ну да, то есть вы будете импровизировать на ходу? Если это известный хит популярной кей-поп группы, то, скорее всего, мы сможем станцевать их оригинальный танец. А если нет, то будем импровизировать». «Прикольно», — улыбнулся я. «Ладно, удачи». В моей голове тут же зародился план, чтобы заказать им что-нибудь из русского шансона, или может быть «Калинку-малинку». Но, во-первых, у меня не было жетона, хотя для меня подобное не проблема. А во-вторых, у меня были дела поважнее. Например, я давно уже не пересекался с советом Юч и не знал, как у нас обстоят дела. Направившись дальше, я протискивался между людьми, так как основной поток двигался слишком медленно. Посетители фестиваля разглядывали различные открытые площадки и заглядывали внутрь палаток, где иногда проходили чуть ли не целые представления или постановки. Как в театре, так в одном из мест я случайно наткнулся на постановку какого-то великого сражения между Кореей и Японией вблизи острова Хансен. Насколько я понял, это было несколько веков назад, но для них это была значимая дата. Также мне часто встречались различные открытые представления и конкурсы. А еще меня заинтересовало, как на улице рисовали людей за короткий промежуток времени. Причем это делалось в анимешном стиле, что выглядело довольно забавно, но в то же время красиво. Я собирался подойти поближе и посмотреть немного на процесс рисования, но в этом же время чуть было не столкнулся с клубом любителей манхвы. Чтобы лишний раз не привлекать к себе от них внимание, я тут же отвернулся и направился в противоположном направлении. «Ну нахер», — произнес я и пошел в обход. С другой стороны играла живая музыка. Двое учеников очень здорово играли на скрипке и фортепиано, настолько мелодично, что я даже заслушался. Чуть дальше проходили мини-соревнования по стрельбе из лука, где принять участие мог любой желающий. Что интересно, там даже небольшие призы в виде плюшевых игрушек выдавались победителям. Также было полно различных поделок, выставок и даже живых уроков и мастер-классов, как делать ту или иную вещь. В общем, всевозможных конкурсов было просто дофига и больше. Но что самое интересное, мало кто надеялся на победу. Разве что несколько принципиальных клубов пытались побороться за победу. Остальные же просто развлекались, общались с людьми и пытались заманить побольше будущих новичков в свои клубы. И благодаря всему этому, атмосфера создавалась очень праздничная. Пройдясь по основным точкам, где располагались наши туалеты, я направился обратно. Мы договорились, что основным местом сбора будет центральный туалет со стихией земли. Спустя минут 15, мы встретились с Паком. «Ну, как дела?» – обратился он, завидев меня. «Вроде все отлично. Судить пока, конечно, рано, но общее настроение людей, вышедших из наших туалетов, мне нравится. Еще бы!» – вмешался Чан, появившийся откуда-то слева. «Да на такие толчки можно молиться. Когда еще удастся на подобном троне посидеть? Это же целый аттракцион специально для задницы. Я сам уже раз 5 в туалет сходил, и не потому что у меня недержание. Просто это великолепно. Ты давай там просто так места не занимай», — возмутился я. «Твоя задница может обойтись и обычным туалетом, дома. Кстати, о обычных туалетах. Как там обстоят дела? У нас не возникнет проблем, все на мази», — подмигнул Чан и показал мне большой палец. «Думаю, они уже на пути в какую-нибудь глубинку, где им найдут правильное применение. Вот и славно. А что у нас по напиткам? Кто-нибудь видел Юми?» «Я здесь», — отозвалась девушка. «Все в пределах нормы. Уже 15 ящиков раздали. Хотя мы рассчитывали, конечно, на большие, учитывая, что напитки бесплатные, но и так тоже сойдет. Думаю, очень скоро люди начнут гораздо чаще бегать в туалет. Да и еда у них еще не успела перевариться». «Понял», — кивнул я. «Больше ничего, о чем мне стоило бы знать?» «Ну, я тут случайно наткнулся на директора», — начал говорить Чан. «И он просто в ярости». Чуть ли не рассмеявшись, продолжил он. «Рвет и мечет. Из-за того, что туалеты от администрации не привезли, у него чуть ли сердечный приступ не случился. Но ему уже шепнули на ушко, что все нормально. Так как люди ходят в наши туалеты и остаются после этого очень даже довольны. Только вот директору не понравилось, что мы за это жетоны собираем. Мы не заставляем людей ходить в туалет за жетон. Они могут его оставить только если сами того захотят. Так что не вижу в этом никакой проблемы», — прокомментировал я. «Проблем-то нет, но есть ощущение, что Бемсок крайне недоволен и обеспокоен тем, что мы способны вырваться вперед по очкам. Думаю, на него с родительского комитета давит. В принципе, как и обычно. Хм, это уже другой разговор. Но у него нет другого выбора. Настолько быстро не получится поставить новую партию туалетов без согласования и оплаты», — ответил я и перевел взгляд на Юми. «Надо бы пустить слух, что воду раздают бесплатно». «Поняла», — улыбнулась она и отправилась искать девчонок из нашего класса. «Приблизительно неизвестно, что там по баллам у кулинарного клуба», — снова обратился я к Паку. «Думаю, на данный момент мы значительно уступаем им, но к вечеру все должно измениться». «Хорошо», — произнес я и улыбнулся, увидев, как из одного из наших туалетов вышел маленький мальчик. Он подбежал к своим родителям и, широко размахивая руками, на эмоциях рассказывал, в каком красивом туалете только что побывал. «Все идет по плану». Атмосфера веселья царила в воздухе. Повсюду играла громкая музыка, слышались радостные крики. Люди танцевали и смеялись. А скоро, когда вечер подойдет к концу, и вовсе будет праздничный салют. Каждый раз школа дайвингу устраивала не просто школьный фестиваль. Это было настоящим праздником, на котором собирается множество людей, и не только со столицы. Многие ради такого события приезжали с близлежащих городов, чтобы посмотреть на это торжество. И вот в этот прекрасный день, когда все радуются и веселятся, один человек сидел мрачнее тучи. Один из старшеклассников школы дайвингу. Его звали Куанг, ученик третьего класса и по совместительству глава кулинарного клуба. Музыка для него играла приглушенно, так как от шума ему уже немного заложило уши. Куанг тяжело вздохнул и со скрипом поднялся с раскладного стула, который всегда для него носил один из его приближенных одноклассников. «Выродки!» — тихо выругался он. После чего, нахмурив брови, Куанг посмотрел в сторону огромного туалета. Это была целая конструкция, которая превышала все возможные адекватные нормы. «Чего?» — не расслышав и слегка склонившись, обратился к нему его товарищ. Он тут же сложил стул и взял его под мышку. «Ничего», — скривившись, ответил Куанг. «Найди мне Идару. Она была в зале. Ты же приказал ей обслуживать клиентов, чтобы те с большей радостью оставляли нам жетоны. Ты оглох?» — скривился Куанг и со злостью посмотрел на одноклассника. «Понял. Я мигом». Когда Подхалим скрылся из виду, глава кулинарного клуба и сын одной из влиятельных семей Сеула, продолжил смотреть на этот туалет и бормотать себе под нос. «Ослиные выродки, что они о себе возомнили? Ты искал меня, Куанг?» — обратилась к нему девушка, довольно высокого роста, относительно корейцев, и очень вызывающей грудью. Четвертый размер. Мало кто таким мог похвастаться. По крайней мере в их школе. «Да, Идара, ты же в курсе, что ты эти говнистые второклашки решили посостязаться с нами? Туалетами, блять. Ну да, мы сперва не восприняли это всерьез, точнее просто посмеялись. А теперь они нас догоняют по очкам. Еще немного и наша победа станет под угрозой. Ты понимаешь?» «Ну», — пожала она плечами, отчего ее грудь колыхнулась. «Я не думаю, что они смогут, а тебе не надо думать, я уже за всех подумал», — огрызнулся Куанг. «Нам пора действовать, я не могу позволить, чтобы они даже приблизились к нам по очкам, это будет просто позор, понимаешь?» «Да», — коротко ответила Идара, решив больше не злить главу клуба. «Это наш последний фестиваль, ты же знаешь, сколько это для меня значит. Здесь присутствует администрация города, министерство образования, мои родители, в конце концов. А тут такое, туалеты. Мы обязаны приложить все усилия. Я понимаю, проиграть значит опозориться. Почему именно в этом году?» — взвизгнул он. Идара еле заметно пожала плечами, но на этот раз молча. «Короче», — продолжил говорить Куанг, — «придется идти на крайние меры. Что ты предлагаешь? Зови всех девчонок». «Нет, сама объяснишь. У нас нет времени на сборы. Пора вырываться вперед. Что от нас требуется? Пойдем на провокацию. Будете обливаться водой, используйте хлопушки, зазывал, скидки, бесплатные блюда, что угодно, но чтоб мы оторвались от туалетов настолько, чтобы ни у кого даже вопроса не возникло, кто победил на этом фестивале». «Обливаться водой?» — вздернув брови, уточнила Идара. «Да, и ты тоже должна принять в этом участие», — бросив взгляд на ее пышную грудь, проговорил глава клуба, после чего задумался и добавил: «И лифчик сними, нам нужна победа, любой ценой». Глава 18. Гису резко оглянулся в сторону единственного на весь фестиваль общепита и встревоженно спросил: «Что там происходит?» Пак, что стоял рядом, нахмурился. «Не знаю, но все почему-то потянулись к ним», — произнес он и взглянул на Юми, которая строчила сообщение в телефоне с безумной скоростью. «Сейчас», — прошептала она. Гису хмуро взглянул на девушку. «Она пытается выяснить счет», — кивнул на нее Пак. «У нее свой человек в организационном комитете. И вы мне говорите об этом сейчас?» — возмутился Хигай. «Без вариантов», — не отрывая взгляда от телефона, вставила Юми. «Подтасовка результатов – это не наш уровень. Там такие акулы сидят, что сожрут и не подавятся. Родительский комитет, представители Министерства образования, даже кое-кто из прокуратуры есть». Гису тяжело вздохнул, огляделся и снова повернулся к кафетерию, откуда раздавались аплодисменты и восторженные мужские крики. «Что там, мать их, происходит?» — процедил он. «Парни, тут к ним подбежал один из одноклассников с огромными глазами. Задыхаясь, словно пробежал стометровку, он указывал в сторону кафе. Там-там, четко, по делу», — надавил Пак. «Девушки, что подавали еду в кафе, облились водой, и я не видел, но говорят, у них видно соски». «Понятно», — сразу же как-то осунулся Пак и глянул на Юми. «Они вырываются вперед», — покачала головой та. «Собирают остатки жетонов и накручивают посещение. А это разве законно?» — осторожно спросил Гису, понимая суть коварного приема. «Это же почти стриптиз получается. Победителей не судит», — тяжело вздохнул Пак. «Жаль, столько сил и времени было вложено. Я, признаться, на секунду подумал, что у нас получится». В этот момент к ним подошел Чан с кислой мордой. «Уже знаешь?» — спросил его Пак. «Место, которым собирают жетоны, сказать», — зыркнул он на них. «Твою мать, я думал, они будут нам говнить, думал, могут испортить туалеты, но не так, это провал, и время подгадали», — вздохнула Юми. «Жетонов осталось не так много, да и еще посещения им зачтут, они сделают нас по общему счету». «Большой разрыв?» — спросил Гису. Он стоял ровно, сложив руки за спиной и, словно генерал, осматривающий поле битвы, смотрел на ажиотаж вокруг кафе. «Жетонов 5, от силы 7. Больше на фестивале вряд ли осталось», — с грустной усмешкой произнесла Юми. «А главное, до этого мы на один жетон впереди были. По посещаемости мы вровень шли, а выдают их на входе, так?» — уточнил Хигай. «Так», — кивнул Чан. «Времени мало, скоро закрытие», — задумчиво произнес Гису и взглянул на совет Юч. «Если тут появятся наши люди, за это можно будет зацепиться и опротестовать счет, покачал головой Пак, без вариантов. Люди не должны иметь каких-либо связей с учениками. А родители, уточнил Гису, неужели тут нет родственников, им не выдают жетонов, пожал плечами Чан. Хорошо, тогда следующий вопрос, насколько далеко не судит победителей? Пак нахмурился и оглядел ребят. Если ты про реакцию директора и представителей департамента образования, их увели в музей, подала голос Юми. Крайне вовремя. Сдается мне, что директор знал о мокром кафе и увел их подальше. Что ты предлагаешь? Спросил Пак с опаской. Убийство не вариант. Подойдите ко мне, махнул им рукой Хигай. Поближе, так чтобы нас никто не видел. Ребята встали с ним в круг и недоумевающе переглянулись. Вы готовы победить? Да, готовы. Что за чушь спрашиваешь? Конечно готовы, проворчала Юми. Тогда первое, ритуал. Просто делайте как я, это обязательно. Парень набрал полную грудь воздуха и, что было сил, надул щеки, заметно покраснев. Чан повторил не задумываясь, Пак поколебался, но тоже повторил, а вот Юми перед тем как повторить прошипела. Хигай, если это тупая шутка, я лично сожгу твою парту и тебя вместе с ней. Пара секунд Гису просто стоял, после чего начал пританцовывать. Двигая руками и притопывая ногой, он протянул еще секунд 15, ровно до того момента, когда троица уже начала краснеть. Хлоп, ударив в ладоши, он выдохнул и произнес: «Товарищи бизнесмены и сектанты», тут на его лице появилась бесшабашная улыбка. «Мне нужен телефон». Пак, не задумываясь, сунул свой. «Чан, у тебя охрана с тобой?» «Нет, она за ограждением. Мои же люди, по правилам нельзя». «А что, лети на проходную и следи, чтобы ни одна душа не вошла без жетона, если он ей положен». «Да там и так, ни одна душа, даже если это будет президент». «Понял, понял. Тогда чего стоишь? Быстро. Сейчас». Чан умчался, а Юми с Паком недовольно глянули на Гису. «Юми, лови всех наших, передай следующее. С этой минуты за проход к туалетам в центральной секции, там где у нас больше всего туалетов, жетон, без вариантов. Но это же, делай как говорю». Девушка нахмурилась и быстро направилась к скоплению туалетов в центре площадки. «Зачем тебе мой телефон?» Наконец не выдержал Пак. «Что ты собираешься делать?» Вместо ответа, Гису спокойно, так чтобы Пак видел, набрал службу спасения. «Алло, помогите, тут ужас!» Закричал он в трубку. На фестивале школы дайвингу психопат облился бензином, достал нож и угрожает всех зарезать. У него зажигалка. Нет, он у центральных туалетов фестиваля, в самом центре стадиона. О господи, не е-е-ет. Сразу после последних слов, он сбросил вызов и протянул Паку. Тот стоял с огромными глазами и пялился на него. «Ты-ты», — начал он. Они первыми начали грязно играть, развел руки в стороны Гису. Осталось понять, кто приедет первым. «А как я?» — взглянул на телефон Йонг. «Телефон выключи. Будут спрашивать. Потерял. Потом нашел. Сюда же сейчас прилетит. Тут же сейчас будет. Ага. Сейчас приедут несколько машин. Одна будет красной, у второй будет красный крест на боку, ну а третья, думаю, ты понимаешь. И все они ломанутся в...» Тут Гису подмигнул Паку и добавил. «Потом будет неприятный разговор. И говорить мы всем им будем одно и то же». Полицейский автомобиль с орущей сиреной взревел двигателем, а затем вошел в поворот на ручнике. Оглушительный вой резины, что оставляло черный след, орущий двигатель, красно-синие маячки и двое полицейских. За рулем широкоплечий суровый мужчина с шрамом на брови и максимально сосредоточенным взглядом. Рядом с ним с огромными глазами пухленький мужичок. «Тадаши, я хочу жить!» Наконец не выдержал пухленький мужичок. «Заткнись, хорю!» — рыкнул тот, отпустив ручник и выжав педаль в пол. «Это ложный вызов. Я тебе говорю, ложный. Не надо так гнать, баран!» — рыкнул Тадаши, дернув рычаг переключения передач. «Если ложный, то нам влепит выговор за такую езду, а если нет, то нас уволит или посадит за халатность». Очередной поворот, снова звук скольжения резины и визг напарника. «Тадаши, я хочу жить». Однако, спустя всего квартал, когда казалось бы они на финишной прямой, перед ними боком вылетел пожарный автомобиль. «Твою мать!» — дернул руль полицейский, уходя от столкновения, но не успел он выровнять автомобиль, как впереди вылетела машина скорой помощи. «Да, чтоб тебя!» — снова рывок в сторону, и полицейский автомобиль теряет управление и начинает вращаться. «Тадаши, я слишком молод, чтобы умирать!» — заверещал напарник. Один наоборот, второй, визг покрышек и пухлого полицейского, явно поседевшего сегодня, и колеса против вращения, передачу вниз, газ в пол. Тадаши выравнивает автомобиль. Да, почти остановившись и пропустив пожарных и медиков вперед, но из гонки он не выбывает. Однако стоило им подъехать к проходной, как к ним подскочил парень в форме школы. «Где?» – рычит он на него. «В центральном туалете», – отвечает парень, сунув в руку полицейского два жетона и тут же поясняет. «Это пропуск». Полицейский выскочил из машины и метнулся в указанную сторону, не глядя назад, где пыхтит, придерживаясь за сердце, его напарник. Шум, гвалт, какая-то музыка, куча людей. Кто-то фотографируется, кто-то смеется или поет. Фестиваль идет своим ходом, но полицейский не останавливается. Он рвется вперед и у самых туалетов встречает преграждение из молодых девчонок. Жетон, требовательно заявляют они, не глядя на форму. Полицейский на автомате сует им жетоны, а затем замечает растерянных пожарных и пару медиков. «Только не говорите, что...» – начал он, пройдя к ним. «Мы уже осмотрели все туалеты». «Ничего», – покачал головой пожарный. «Ложный вызов». Полицейский наконец огляделся и заметил, что на них начинают поглядывать посетители. «Так», – недовольно протянул он и кивнул пожарным. «Давайте по машинам. Тут праздник, нечего людей волновать. А с шутником что? Мы разберемся», – кивнул он им и заметил старшеклассника, что направился к ним. «Здравствуйте», – слегка поклонился он. «Извините нас, пожалуйста. Это с моего телефона кто-то позвонил и вызвал вас всех. С твоего? Кто это сделал?» – раздраженно спросил полицейский. «К сожалению, я его нашел буквально 10 минут назад», – развел руками парень. «И первое, что я увидел – звонок в службу спасения». Тадаши с шумом втянул носом воздух, глянул на пожарного и обратился к парню. «Так, имя и фамилия у тебя как? Родителей бы еще твоих увидеть. Меня зовут Йонг. Йонг Пак», — произнес он с улыбкой и добавил. «Сомневаюсь, что у мамы или папы найдется время для встречи с вами сейчас, но я им передам вашу просьбу». Пожарный, стоявший рядом, сообразил первым и хлопнул полицейского по плечу. «Ну, ты тут сам, да?» Полицейский сначала удивленно уставился на ретирующегося пожарного, а затем взглянул на парня. «Тот самый Пак, тот самый», – кивнул парень. На большой сцене, перед толпой народа, большую часть которых составляли ученики школы дайвигу, стоял директор школы Бёмсок. В руках его был результат сегодняшнего фестиваля. Он образовывался из подсчетов жетонов, переведенных в баллы, а также общий счет посетителей. Согласно этому и выстраивался список всех кружков и классов, что участвовали в фестивале. «Учащиеся школы дайвигу», — произнес Бёмсок и слегка ослабил галстук, давивший на шею. «Сегодняшний фестиваль объявляется закрытым». Раздался вал аплодисментов. Многие аплодировали искренне, так как прекрасно провели время. Многие делали это скорее для проформы, так как вариантов отказаться участвовать у них не было. Однако, все прекрасно видели противостояние третьего и второго класса. Кто-то смеялся, кто-то был удивлен и всей душой болел, но в любом случае равнодушным не остался никто. Тут и удивительные туалеты, больше похожие на аттракционы. Большинство учеников не поленились и посетили все разновидности. Тут же отчаянный жест с водой и милыми девушками в кафе, что ради победы пошли на такое. Нашлись и сочувствующие третьеклассницам, что пришлось в этом участвовать. Согласно традиции, класс или клуб, набравший наивысший рейтинг, получает фестивальный кубок дайвигу. Директор приподнял позолоченный кубок, что выглядел как аккуратная пиала для чая, которую держала рука. И в этом году побеждает. Тут его взгляд опустился на бумагу и в горле тут же пересохло. Он с мольбой оглянулся назад. На него смотрела председатель ученического совета, прожигая его взглядом, однако это было ничто, под взглядом помощника главного прокурора, а также трех представителей Министерства образования. Набрав полную грудь воздуха, Бёмсок опустил взгляд на бумагу и произнес: «Туалеты четырех стихий, старшая школа второй класс», — объявил он. И тут толпу прорвало. Визги, аплодисменты, восторженные крики сотен людей, что впервые за 5 лет увидели, как класс, что использовал монополию и откровенно издевался над остальными, был унижен. Унижен, растоптан, оплеван туалетами. Подростки кричали, махали руками, а на сцену в разнобой начали подниматься одноклассники ГИСУ. Пак принял кубок, ребята принялись обниматься, махать руками и что-то кричать в толпу. Их поддерживали, кричали в ответ, свистели. Ликовала толпа перед сценой, ликовал класс на сцене. И только чуть позади них, Сложив руки за спиной, стоял Хигай. Он, как и весь класс, вышел на сцену. Однако, его никто не обнимал, никто не поздравил. Все было по-старому. Его старались не замечать, тем более, что было что-то более важное. Гису стоял с улыбкой, смотря на творящееся безумие. Он такое уже видел, когда они побеждали, пусть и в шуточной, но войне. Гису повернул голову и увидел представителей Министерства образования, человека от прокуратуры и директора, что кланялся им и с улыбкой что-то лепетал. Потом он взглянул на своих одноклассников, что обнялись все вместе и сейчас прыгали на сцене. Затем кто-то додумался и Пака подхватили на руки и начали качать, подкидывая его вверх. Про Гису никто не вспомнил, но он не злился, не сжимал кулаков и не скрипел зубами. Гису по-доброму улыбался и смотрел на это как генерал. Генерал, что выиграл битву и не собирался забирать победу у солдат. Гребаный Хигай, я знаю, это его рук дело. Выругался Бемсок, точно знаю. Директор школы Дайвигу сегодня впервые за несколько лет опоздал в школу. С самого утра его день не задался, когда из-за трясущихся рук он пролил на себя горячую кружку кофе. Хотя все пошло не по плану еще вчера вечером, когда на школьном фестивале победил второй класс под предводительством Пака. Но Бемсок был уверен, что все дело именно в Хигай. Именно он виноват в том, что теперь на директора спустит всех собак. Иметь врага в лице Асаки он хотел меньше всего, но кто бы мог подумать, что все так обернется. Бемсок заскочил в свой кабинет, сел на кресло и растер лицо руками. Все будет хорошо, Асака войдет в положение. Я все сделал, как меня просили. Бемсок открыл папку с документами, перелистывая каждый лист по отдельности. Он быстро добрался до конца и закрыл папку. А чего я хотел, забыл. После этого он пододвинул ее на край стола и постучал пальцами по стеклу. Достав пачку старых документов, он постучал всей стопкой по столу, как бы выравнивая их, после чего положил рядом с папкой. А в чем я собственно виноват? Я же так ладно, ну не станут же меня увольнять за это же бред. Директор школы встал, прошелся по кабинету туда-сюда, а потом, подскочив к стационарному телефону, схватился за трубку. «Алло!» – прокричал он, но в ответ послышались лишь короткие гудки. «Показалось, что ли?» «Наверное». Бемсок начал делать дыхательную гимнастику, но прервал ее на середине и быстро достал свой мобильный телефон. Снова показалось, он пролистал входящие сообщения, но там ничего не было. «Может быть, госпожа Асака спустит это? Она же была там, все видела. Туалеты». Хах, директор нервно хохотнул и принялся расхаживать по кабинету. Ну, нет, ну не должна же она ведь была там. Я сделал, что обещал, а что если? Тут Бемсок замер на полуслове и злобно покосился на настенные часы, тиканье которых давило ему на голову. Как говорят, лучшая защита – это нападение. Правильно, а что если я сам позвоню ей? Я ведь все сделал. А вот она со своим сынком туалетом проиграли. Нет, ну надо же, а... Он снова нервно хохотнул и продолжил делать дыхательную гимнастику, после чего уселся в свое кресло и принялся смотреть на дверь. Прошло несколько секунд, а потом раздался неожиданный стук в дверь, от которого Бемсок вздрогнул. Но он быстро понял, что это точно не госпожа Асака. Стук был ненастойчивый, что нетипично для нее, да и дверь после этого не открылась, как это часто бывает. Директор оттянул воротник рубашки, сделал глубокий вдох, а потом, натянув на лицо спокойную улыбку, произнес: «Войдите». В кабинет робко вошла Мун Сайон, классная руководительница второго класса. «Господин директор», — проговорила она и поклонилась, — «личное дело Гису Хигай, как вы и просили». Учительница положила небольшую папку директору на стол и принялась ждать дальнейших указаний. «Спасибо, свободны». Когда она вышла, Бемсок выдохнул, так как спокойствие на лице давалось ему с трудом. Он снова скривился, встал, посмотрел на папку ненавистного Хига и опять принялся расхаживать по кабинету. «Вот же засранец, Алла!» Снова схватился он за телефон и снова услышал оттуда лишь гудки. Показалось, впервые за долгое время его посетила мысль открыть бутылку дорогого виски прямо на рабочем месте. Но он решил пока повременить с этим. Лучше все же дождаться, когда госпожа Асака навестит его с гневной тирадой, а уже после. «Да чем я только думаю? Я же не совершил ничего плохого. Просто я лишился поддержки влиятельной семьи и, возможно, на меня теперь будут точить зуб. Но я все еще директор школы Дайвигу». Бемсок снова сел и уставился на дверь. «Лучшая защита – это нападение. Сами виноваты, а я сделал все, что мог. На фестивале не было больше ни одной кофейни. вообще ничего связанного с едой. Он достал свой мобильный и принялся искать номер госпожи Асаки. Хотя стоп, если я сейчас скажу лишнего, тогда у меня точно возникнут проблемы и появится враг в лице главы родительского комитета и ее мужа из Министерства образования. Позвонить и объясниться, начал он размышлять про себя. Или, директор шумно выдохнул и положил телефон на стол, а потом чуть ли не подскочил от неожиданного вызова. Телефон завибрировал, издавая неприятный звук, стукаясь об стеклянную поверхность стола. Уж на этот раз ему не могло показаться. Бёмсок взял мобильник в руку, посмотрел на входящий номер и снова потянулся к воротнику рубашки. «Алло», — ответил он на вызов, после чего его нижняя губа задрожала. Гису подъехал к парковке велосипедов. Как обычно, та была пуста, и его железный конь на этой стоянке был один. Поставив его, он направился ко входу. Как обычно, переобулся, накинул на плечо рюкзак и пошел к своему классу. Те же ученики, те же стайки девочек у окон, что обсуждают очередную сенсацию, а может быть, вчерашнюю победу второго класса старшей школы. От воспоминаний Гису на лице появилась улыбка. Парень с легкой грустью и теплыми чувствами вспомнил спины одноклассников, что ликовали на сцене. Пройдя по коридору, он подошел к двери и открыл ее. Почти весь класс был уже в сборе. Взгляд скользнул по лицам. Пак молча ему кивнул. Чан также молча показал большой палец. Юми помахала рукой. Никто так и не заговорил. Гису подошел к своей парте, где появились новые надписи. «Не зазнавайся, нищеброд, мы бы и сами справились». Туалеты победили серьезно. Надписи на парте Хигай совершенно не расстроили. Его больше привлекал кубок, что стоял на почетном месте в их классе. Золотая пиала, которую держала изящная рука. А также на парте появилась еще одна небольшая надпись, которую он не сразу заметил. В самом углу, от которой почему-то все остальное было не так важно. «Здравствуйте, ученики!» Вошел в кабинет учитель. «Понимаю, вчера вы бились как львы, но легче вам сегодня не будет. Садитесь». Класс сел по своим местам, как и Гису, что продолжал улыбаться. Он пододвинул учебник и тетрадь так, чтобы было видно ту самую надпись на углу. «Ты молодец». Конец первой книги.